Восинский проспект, листья в желтый плед, на зяблых кленах догорает. Восинский проспект, памяти конспект, нам пера писать не выпадает. Поздно тебе сустрел на шляху, поздно, жить я крайне не могу. Поздно нам крылы Бог подарил, поздно лучица лёта тебя скрыл. Восинский сюжет, муза и поэт, и дожди размыли небо просень. Восинский сюжет, памяти конспект, нам пера писать не удалось. Поздно тебе сустрел на шляху, поздно, жить я крайне не могу. Поздно нам крылы Бог подарил, поздно в учиться лёта тебя скрыл. Поздно ветры услед нам кричать, поздно учиться осень кахать. Поздно нам крылы Бог подарил, поздно, да не могу жить без крыл.